Гиаргадзе замолчал. Он тяжело дышал, бледный, раздавленный. Рука его тянулась к сердцу. Оно, видимо, сейчас разрывалось на части. Мне стало жаль этого старика. Лучшее, что мы могли для него сейчас сделать, это вызвать доктора и удалиться, не приступая к обыску. Доктора мы вызвали, после этого приступили к обыску. Мы обошли виллу всю целиком, ошеломленно рассматривая ее. Собственно говоря, это была не вилла, а маленький дворец с бесчисленными комнатами, довольно удобными, несмотря на вычурную декоративность, башни, башенки, зубцы. Мы нашли тут не только Кустодиева и Айвазовского, но и несметные сокровища, вывезенные из хранилищ и запасников Московского Кремля, Эрмитажа, Исторического музея, Рубенса, Ван Дейка, Рублева, Леонардо да Винчи, золото и серебро величайших мастеров готики времен Возрождения, царские сервизы с венделем Николая II, драгоценные камни, равных которым не знали ни августейшие особы, ни нефтяные и автомобильные магнаты. Осмотрев все это, Меркулов сказал с грустью: «Какое грандиозное кладбище древних сокровищ! То, что мы нашли в подвальном помещении, напоминавшем банк или советскую сберкассу средних размеров, потрясло всех, даже Рекса. В металлических ящиках, стоявших на металлических конструкциях, действительно оказались сказочные богатства. Мы поочередно вели протокол, внося в него изъятые ценности, вскрывали пакеты, тщательно перевязанные шелковыми разноцветными ленточками. Внося в реестр, мы перекладывали перстни, серьги, кольца, броши, кулоны, ожерелья ватой, а потом укладывали обратно в ящики. Обнаружили мы также 40 миллионов советских денег, 2 миллиона в иностранной валюте, 100 кирпичиков золотых слитков, полпуда бриллиантов, это 8 килограммов или 40 тысяч каратов первоклассных камней. А в других мешочках были необработанные южноафриканские алмазы. После бессонной ночи и тяжелого утра я проспал часа два без сновидений и проснулся в 3 часа дня от назойливой телефонной трели. В коридоре шла какая-то перебранка. Никто и не думал снимать телефонную трубку. «Слушай», — выбежав в коридор и сорвав трубку, закричал я. «У нас новости», — сказал Меркулов. Я наморщил лоб. «Начни с хороших». Меркулов покашлял, словно я бог весть какой трудный вопрос задал. «С хороших, только я не знаю, какая новость лучше. Мне сообщили, что вчера в ресторане убит этот Юрий Юрьевич Леонович. Так что мы его с тобой, брат, прокакали. Так, а плохая? Час назад умер Гиаргадзе». «Как умер?» — опешил я. «Так, факт налицо. Днем был на сессии Верховного Совета. В перерыв его вызвал к себе Андропов. Видимо, потребовал объяснений о банке, обыске. Ну, тот вскрикнул, упал. Врачи констатировали смерть. Я сейчас в ЦК жду Емельянова вместе с ним и Савинкиным. Скоро идем к Андропову.